«Видишь ли, я не зря тебя спросил, чьи эти североамериканские штаты, они английские. Пусть сейчас они стали независимы от Англии, но они все равно англосаксы. Пройдет совсем немного времени, и эти североамериканские штаты начнут экспансию на запад материка. Это будет еще при нашей жизни. Аборигены будут безжалостно уничтожаться, а потомки европейских переселенцев просто ассимилироваться. Похоже, что так и будет. Вон англичане как взялись, колонии повсюду. Да, теперь ты понимаешь, что они хотят доминировать в мире. Пожалуй, вот, а у нас-то свой интерес есть. Мы, конечно, доминировать в мире не собираемся, нам этого не надо, но и помыкать собой не дадим. Кроме того, в Америке уже есть наши поселения. Понял, ты хочешь создать новую Францию в Америке, и она будет сдерживать их новую Англию, умница. Я еще с корпуса знал, что ты умница. Нас там двоих хватит, ну не полк же туда посылать. Тем более, что российский интерес там вообще не должен прослеживаться. Главное все организовать. Наш человек там работает уже 2 года, стал плантатором, не самый богатый, но вполне, и имеет уже кое-какой вес среди тамошней аристократии. Ну, то есть, имеет вес в их влиятельных кругах. Ему нужен человек, хорошо разбирающийся в военном деле. Ты решил меня? Ну, ты же был лучшим у нас на курсе, да и Суворов тебя хвалил. Это он тебе сам говорил, это я в реляциях на тебя прочитал. А Александра Васильевича я видел только тогда, под Измаилом. Все равно, нас двоих для такого дела мало. Ты правильно просчитал насчет англосаксонской экспансии. По-видимому, так и будет. И это объективно развивающийся процесс. Боюсь, что мы его сможем, если, конечно, сможем, только замедлить, но не прервать. Но, своих ребят дашь, как прошлый раз. С ними я всю Америку завоюю. Не дам. У них и здесь работа есть. Ну, посуди сам. Я хоть и реалий тамошних не знаю, но догадываюсь, что никаких хоть сколь-нибудь боеспособных формирований у них нет. С кем там переворот делать? Это территория Испании, стало быть, какие-то воинские части там есть. И что, прикажешь мне с ними в одиночку воевать? Нет, я понимаю, что этот твой Армстронг и просит специалиста для того, чтобы он подготовил их ребят. Но ведь пойми, ну научу я чему-то этих плантаторов, а офицеров я где возьму? Во Франции. Там сейчас военных гениев пруд-пруди. Приедешь, приживешься, начнешь себе людей готовить, и сразу посылайте посольство во Францию. Просите военной помощи. Они вам, если хорошо попросите, да правильно замотивируете, и солдат, и офицеров, и даже генералов дадут. Ну и с местными аборигенами контакт наладьте. Но тогда это будет не независимое государство, а просто заокеанская колония Франции. Вот тут вам придется поработать и убедить тех, от кого это будет зависеть, что лучше быть первым в деревне, чем одним из многих в городе. ГМ. Любопытная сентенция, надо запомнить. Дарю. Значит, попробовать реставрировать бурбонов в Америке? Ну, это вряд ли получится. Сомневаюсь, что граф отделил и поедет в Америку. События во Франции сейчас развиваются так, что мы можем увидеть ее крушение либо ее величие. Если бы политика была шахматной партией, развивающейся по строгим правилам, Франция бы уже проиграла и развалилась на Бургундии, Провенции, Гасконии и что там у них еще есть. А их бы потом поделили Бельгии, Австрии, Англии, стервятников бы нашлось. Вон Речь Посполитая тоже была когда-то могучим государством. Но в политике, кроме правил и объективно развивающихся событий, огромную, в большинстве случаев, определяющую роль играют субъективные воли отдельных людей. Я думаю, что во Франции уже в этом году, ну, может в следующем революции окончится приходом к власти диктатора. А вот в Америке вы можете провозгласить и построить новую французскую республику. Вот она-то и станет прибежищем для несогласных с диктатурой. Мы можем вычислить диктатора и как? Нет, то есть вычислить мы его можем. Ну выгодно ли России крушение Франции? Я даже под большим сомнением держу разделы Польши. Ну дало это нам некоторые территориальные приобретения. Ну и что? У нас земли мало, а вот союзника против Турции. Правда, эти шляхтичи еще те союзнички. Было время, они нас сами делили. Ладно, бери моих ребят, от сердца отрываю. Савву только оставь. Да, и возьми еще молодого Щербатова, кадры надо растить. И чтоб больше ни одной дуэли. После ухода Завалишина я задумался, правильно ли поступаю, отдав ему весь свой спецназ. Ну, пусть и не весь, за последний год он немного разросся, но, тем не менее, Самых-самых, изначально я планировал их с Завлишиным вместе привлечь к изоляции Наполеона, но вдруг вспомнился когда-то читанный в прошлой жизни один эпизод войны 12-го года. После взятия Наполеоном Москвы к генералу Ермолову обратился полковник Фигнер. Он предложил генералу план убийства Наполеона. Ермолов на себя такую ответственность не взял, а поехал к Кутузову. Кутузов долго колебался, но, не веря в результат авантюры, глядя на горящую Москву, разрешил. Уж не помню как, но у Фигнера покушение не получилось, хотя в Москве он со своими людьми покуролесил славно, да и погиб геройски, но это уже через год в Европе. Надо бы его на заметку взять, как и Дениску Давыдова, мальцу тоже сейчас пока 13 лет. Раз уж сам Кутузов сомневался, даже глядя на горящую Москву, то может постараться решить вопрос с Наполеоном по-другому. 7 лет я над этим вопросом думаю и все не приму решение, как бы поздно не было. А Павел чудит. В субботу 15 мая он издал указ, запрещающий дамам носить через плечо разноцветные ленты. Это уже вдобавок к запретам носить круглые шляпы, не служащим носить шинели с разноцветными и отложистыми воротниками, а офицерам носить шубы и муфты. Вот стоило мне один раз тогда согласиться в отношении Кутысова, как понеслось. Павел задавил мои аргументы против спешного проведения военной реформы, про восстановление физического и финансового наказания дворян со мной уже не советовались. «Простите, Ваше Величество, но шляпы вам чем не угодили?» Павел зыркнул из-под лобья, явно намереваясь ответить гневной отповедью, но меня уже понесло. «Наши отношения испортились, дальше некуда, и пора думать об отставке. Понимаю, когда ваш прадед Петр Великий ввел налог на бороды, он стремился в России привить моду на европейские наряды. Вы же, наоборот, стараетесь ей препятствовать. Вы, как Дон Кишот с ветряными мельницами боретесь, ей. Ну не царское это дело, шляпами заниматься». К моему удивлению, упоминание Дон Кихота погасило, готовый вырваться наружу гнев Павла. Черты его лица, жесткие и резкие секунду назад, вдруг стали мягче. «Это всего лишь мода. Ну и что, что она пришла из Франции? Вон в прошлом году один англичанин придумал шляпу в виде высокого цилиндра, и сдается мне, что она скоро войдет в моду вместо этих французских шляп. Так стоит ли копия ломать по пустякам? По пустякам. Из таких пустяков и состоит все нас окружающее, Ржевский». Уже не гневно, а скорее, назидательно. Павел решил преподнести мне урок, что как ни одежда характеризует внутренний мир человека, потому, как он одет, можно сделать вывод о его внутренней лояльности или нелояльности. Человек, одевающийся вызывающе следующий, как ты сказал, этой моде, потенциальный, если не явный, бунтовщик. Ведь если он даже в одежде пытается противопоставить себя обществу, то уж в вопросах более глубоких и тем паче. А это уже не пустяки, Ржевский, не пустяки. Что ты мне принес? Это все о британской армии, как вы просили, Ваше Величество. Вот, прошу обратить внимание на формирование экспериментального стрелкового корпуса, который будет вооружен штуцерами Бейкера. Как докладывают наши люди из Великобритании, из этих штуцеров можно делать по 3 выстрела в минуту и вполне уверенно поражать цели на расстоянии до 300 шагов, а опытным стрелкам вовсе до 400 шагов. Также для стрелков будет введен и другой цвет мундиров. Вместо привычного красного появился защитный зеленый. Интересно. Павел углубился в чтение поданной мною бумаги. Интересно. Хотя англичане, как солдаты, на меня впечатления не производят. Это не пруссаки. Их вон американские колонисты гоняли и в хвост, и в гриву. Но, ладно, я еще посмотрю, что там твой Буонапарте. Генерал Наполеон Бонапарт, Ваше Величество, на корабле «Ориент» 8 мая отплыл из Тулона. Я уже имел честь докладывать Вашему Величеству, что французы в Тулоне, Генуе, Чивиттавикке, прости Господи, чуть язык не ломал, собрали более 500 кораблей. Возле портов было сосредоточено в общей сложности около 30 тысяч пехоты, порядка 4,5 тысяч артиллеристов и кавалеристов, 1500 лошадей. Отплыли, значит, ну-ну. Есть сведения куда? Уже имел честь докладывать Вашему Величеству, что цель французов – Египет. Основным противником своей революции, после того как они принудили к миру австрийцев, французы считают англичан, но англичан трудно достать на их острове. Поэтому подступиться к ним решено путем нарушения их торговли и безопасности колоний. Кроме того, директория хочет расширять французские колониальные владения, которые по большей части сейчас утрачены. А еще Бонапарт стремится укрепить свое влияние, тогда как директория хочет отослать подальше слишком популярного генерала. Да, я помню, ты говорил, но я по-прежнему думаю, что тебя дезинформируют. Цель французов – Ирландия, а Египет так, для отвода глаз. Вот увидишь, твой Наполеон появится в Ирландии, а не в Египте. Но, на всякий случай, надо предупредить Ушакова. Уже, Ваше Величество, я взял на себя смелость приказать Федору Федоровичу в случае подхода французских кораблей к Мальте в конфликт первыми не вступать. Но, ежели французы осмелятся напасть, защищать остров всеми имеющимися силами и средствами. Ну, это правильно. Но не пойдет Наполеон в Египет, вот увидишь. Ну а что не докладываешь по поводу мекленбургского сватовства? Хочу оттянуть замужество Елены Павловны, Ваше Величество. Ну куда спешить? Великой княгине всего 14 лет. Хотя этот Фридрих Людвиг, по отзывам наших людей, вполне достойный молодой человек, и хочется верить, что Елена Павловна с ним будет счастлива. Вот если бы они посватались к Александре Павловне, хотя и это и рано. Вы, Ваше Величество, так хотите избавиться от дочерей? Павел, до этого весь наш разговор, расхаживающий по кабинету, вдруг сел и как-то растерянно на меня посмотрел. Да нет, но, сам знаешь, что принцессы рождаются не для счастья, а для нужд государственных. Какие у нас нужды, торговать своими принцессами? Они у нас умницы и красавицы, найдем им достойных женихов. Мне вот из Австрии докладывают, что Вена хочет женить эрцгерцога Иосифа на нашей Александре. Австрийцам сейчас позарез нужно, чтобы мы впряглись за них в тяжбе с французами. Вот они и надеются через брак Иосифа и Александры Павловны заполучить наши войска в придачу с Суворовым. Вот шиш им. Суворов пусть сидит на Кавказе и на тамошних минеральных водах раны свои лечит. Мы лучше выступим миротворцами в переговорах Австрии и Франции. Так мы больше дивидендов заработаем. А Александру Павловну выдадим лучше за Владислава Броницкого. Они как раз ровесники. Ну, тут, не знаю, подумаю. Но ты этих мекленбургских сватов пока не отсылай. Скажи, мол, император рассматривает варианты. Они ведь тоже надеются на нашу защиту, если что. Я же понимаю, не один ты у нас мозги имеешь. Читал тут в твоей российской газете этот, как его. Павел взял со стола газету и прочел. Анализ международной обстановки. Хорошо, все логично расписано. Ты писал? Нет, Ваше Величество, мой секретарь. Ну не одни же мы с вами мозги имеем. Вот ему теперь мозгами работать и так же логично объяснять про эти шляпы. Дались они вам. Указа не отменю. Да я и не прошу. Думаю только, как это обосновать. Тебе уже сказал как, вольность в туалетах ведет к вольности в умах, а это прямой путь к нарушению заведенного порядка. Опять 25. Как поступим с посольством в Париже, Ваше Величество? Смена темы его снова успокоила. Павел встал и опять начал ходить по кабинету. Что говорят по этому поводу в Париже? Для них это подарок. Для них это значило бы легитимацию их революции. Вот. А это дурной пример всем народам. Так эта зараза и до нас может докатиться. Может, если мы ничего не будем делать. Вот тебя не поймешь, то ты против нашего вступления в коалицию, то говоришь, что если ничего не делать, то революция придет к нам. Ну и как понимать эти твои заумствования? А с посольством в Париже пока подождем. Рад вас приветствовать, дорогой князь. Вы выглядите уставшим. Много работаете, так нельзя. Надо и о себе заботиться. Тогда и в работе все ладится будет. Уитвард прямо лучится доброжелательностью. Я вышел из-за стола и встретил Уитварда посредине кабинета. Благодарю вас, сэр Чарльз, за заботу. А вы, надо признать, как раз выглядите прекрасно, бодры, полны сил. Прямо так и чувствуется ваша энергия. Рад за вас. Причем искренне рад, все-таки за эти годы знакомства, смею надеяться, мы стали друзьями. Прошу вас, присаживайтесь. Жестом указал на два стоящих в углу кресла. «Чаю, как вы любите, со сливками», — кивнул стоящему у дверей Чеботку. «Благодарю вас, князь. Про то, откуда вы знаете, какой чай я люблю, спрашивать не буду». Уитвард сел в кресло. «Надеюсь, что вы меня пригласили только попить чаю. В этот прекрасный майский день абсолютно не хочется говорить о делах. Да, день действительно сегодня хорош». Хотя май в Петербурге в этом году хорошей погодой сильно не баловал. Дождался, пока Иван расставит посуду и разольет чай по чашкам. К сожалению, я все же пригласил вас по делам. Нам стало известно, что 8 мая из Тулона, Генуи, Чивитавикья, вот, выговорил наконец, вышли около 400 транспортных судов с войсками и еще около сотни военных кораблей. Командовать экспедицией назначен генерал Бонапарт. У нас нет сведений, куда они направляются, но, по мнению нашего императора, их цель Ирландия. Мы с вами это как-то обсуждали. Император поручил мне уведомить английское правительство в вашем лице о возможной опасности. Благодарю вас, ваше превосходительство. Наш король, его величество Георг III и правительство Великобритании высоко ценят наши взаимоотношения. Я немедленно пошлю сообщение в Лондон. Ну-ну, да чего же политика лицемерная штука. Мною уже даны необходимые распоряжения, и наш полномочный министр при дворе Георга III граф Воронцов доведет эту информацию до вашего правительства. Еще раз сердечно благодарю, ваше превосходительство. А вообще, Александр Федорович, вам не кажется, что мир сходит с ума? Мне думается, дорогой сэр Чарльз, что он никогда умом и не блистал. Зачем все эти многочисленные войны? Можно же договориться к обоюдной выгоде. И парадокс-то в том, что в истории человечества на первых местах всегда кровавые маньяки. Вот кого первого вы вспомните при слове «античность». Конечно, Александра Великого, но назвать его кровавым маньяком – это, мне кажется, слишком. Он покорил половину тогдашнего мира, что, заключая с другими странами договоры, нет, огнем и мечом, сколько при этом крови пролилось в сражениях, а сколько невинной крови в захваченных им городах, вот, а зачем, чего ему не хватало, он и так был царем своей Македонии, захотел большего, захотел править миром, амбиций, но из-за его амбиций погибли тысячи, поэтому для меня более симпатичен Диоклетиан, хотя и кровь на нем тоже есть, и христиан он преследовал, но то было лишь для достижения спокойствия в империи, просто он других способов не нашел, даже боюсь представить, какую характеристику вы дадите Чингисхану или Карлу Великому, но так устроен мир. Вздор. Вы хотите сказать, что Бог устроил мир из войн? Не верю. Нет, это люди сами люди так исказили Божье творение. Вы хотите это исправить? В вопросе у Уитворта не было сарказма или подначки, скорее было удивление. Хочу, чтобы войн было меньше. Вот почему вы, я не имею в виду вас лично, так ополчились против Франции, они ведь идут по вашему пути, только запаздывают на столетие. Догадайтесь, кто у них будет Кромвелем. Только не говорите, что главная причина в свержении бурбонов. Подозреваю, что вы под причинами подразумеваете какие-то экономические факторы. Разве нет, Александр Федорович, вы идеалист. Не может быть такого, чтобы все были довольны. У каждого государства свои интересы, свои обстоятельства, свои обычаи. Наконец, чтобы учесть все эти оттенки мировой палитры, надо быть Господом Богом. Ну, или хотя бы, на земле должен быть единый центр власти. Впрочем, даже тогда найдутся те, кто будет недоволен. Всегда найдутся люди, которые будут считать себя несправедливо обделенными. Вот даже взять Россию, какие бы преференции вы ни давали присоединенным к империи народам, все равно они будут считать себя обделенными, даже если сами просились под вашу власть. Вот увидите. Человек несовершенен, и раз таким его создал Бог, значит и войны тоже нам посылает Бог. ГМ, вы, сэр, очень элегантно ушли от ответа о причинах ваших, мягко говоря, разногласий с Францией. Не ушел от ответа, я просто пытаюсь объяснить вам, что и у нас, и у Франции могут быть разные приоритеты. Мы, сравнительно небольшое островное государство, своих ресурсов нам катастрофически не хватает. Чтобы выжить в этом мире, мы вынуждены захватывать чужие земли и чужие рынки, иначе наши соседи по планете поглотят нас. Франция бурбонов была самым большим рынком для наших товаров. Свержение бурбонов привело к сокращению этого рынка, а высвобождение производительных сил, которые ранее сдерживались сословными ограничениями, неизбежно приведет к развитию Франции, как нашего конкурента. Мы ведь просто боремся за место под солнцем, как и вы, между прочим. Наши страны находятся на разных оконечностях материка, при всей кажущейся разности наших взглядов стремления у нас одни, так давайте помогать друг другу. Глава 8. Век живи, век учись тому, как следует жить. Луциан Нисинека. Александр Федорович, к вам обер-секретарь правительствующего сената Рязанов Николай Петрович. Я докладывал вам о нем, и вы назначили на сегодня. Да, да, Иван, помню. Это, кажется, насчет устава о цехах, да и нет, Александр Федорович. Это тот Рязанов, который разработал устав, но он хлопочет не об уставе, а о делах покойного Шелихова. Напомни, будь другом, о чем там речь. Григорий Шелихов был крупным иркутским купцом, вел дела на Камчатке, Алеутских островах и на Аляске. Умер в 95 году. Рязанов чего хлопочет? Рязанов женат на его дочери и хлопочет о создании на основе промыслов покойного Шелихова российско-американской компании. Как? Весьма интересно. Зови. Через несколько секунд ко мне в кабинет вошел высокий господин. Лицо его, чисто выбритое и несколько, я бы сказал, изнеженное, что ли, навело меня на мысль, а не тот ли это герой Юнона и Авося? Да нет, это же должно было бы в годах 20-х следующего века случиться, вроде бы, если случится теперь, может отец, сейчас расспросим. Здравствуйте, ваше превосходительство. Голос приятный, держится свободно, но некоторое волнение присутствует, а ведь он постарше меня. Здравствуйте, господин Рязанов, присаживайтесь. «Прошу вас», – дождался, пока Рязанов сел. «Николай Петрович, вы, насколько я понял, хлопочите о создании некой торговой компании на территории, которая находится в Северной Америке. Но этими вопросами занимается коммерцколлегия, а я-то чем могу помочь? Видите ли, ваше превосходительство, еще тесть мой, покойный Григорий Иванович Шелихов подавал прошение на высочайшее имя о предоставлении торгово-промысловой монополии его компании». Но покойная императрица этот проект отвергла. Да, сейчас обстановка изменилась, и император Павел Петрович более благосклонно относится к торговым монополиям. Но, скажу честно, мы хотим подстраховаться. Ведь если нам откажут и в этот раз, то на освоении Америки нашими русскими купцами можно будет ставить крест. Ну почему же сразу крест? Но когда вы говорите «мы», это кого подразумеваете? Мы – это те, кто в 81 году учредил американскую северо-восточную и курильскую компанию, Иван Ларионович Голиков, его племянник Михаил Голиков и я, как наследник Григория Ивановича Шелихова. И мы предлагаем вам, ваше превосходительство, стать нашим соучредителем. Вот так, коротко и ясно. И, главное, честно. А что, может, да, неожиданно, надо признать неожиданно, соучредителем, а что там в этой Америке есть, из-за чего стоит так беспокоиться, наши просторы российские и так необъятны, у нас вон еще Сибирь не освоена как следует, а тут Америка, ох, содержать и защищать огромные территории от посягательств Великобритании будет не по карману казне, ну как же ваше превосходительство, Рязанов аж поперхнулся от возмущения, край сей очень богат, богат, прежде всего мехом бобров, песцов, лисиц и других зверей. А еще есть алмазы, платина, тантал, палладий, уголь, нефть и газ. Впрочем, тантал с палладием еще, кажется, не открыты. Что у нас этого добра в Сибири мало, хотя, Сибирь от нас никуда не уйдет, она здесь, на материке, а вот Америка. Но накладно это, понимаете, Николай Петрович. Финансы государства не позволяют нам держать наши гарнизоны еще и в Америке. Ну, разве если только сама компания возьмет на себя обеспечение? Да, господи ваше превосходительство, мы же это и предлагаем. Компания наша будет по примеру британской Ост-Индской компании полностью финансировать все правительственные и военные функции. То есть, и административный аппарат, и армия, и флот. Я имею в виду, военный флот, будут финансироваться компанией, ГМ. Да, ваше превосходительство, из казны мы не просим ни копейки, а вот налоги платить будем в казну. Мне вы предлагаете стать, скажем так, акционером, ну то бишь пайщиком вашей компании. Да, я должен подумать. Видите ли, уважаемый Николай Петрович, я уже состою членом товарищества на вере, это, впрочем, та же компания, и хотя мне не возбраняется вступать в другие подобного рода компании, но я хотел бы посоветоваться со своими, товарищами. Так, на мой взгляд, это будет правильно в отношении их. Может, они тоже захотят войти в долю. Обещаю вам, что доложу о вас императору. А может и император захочет стать акционером. А, когда Рязанов ушел, я вспомнил, что так и не спросил, есть ли у него сын. В прошлом году Британии все же удалось сколотить коалицию против Франции. Австрия, Англия, Неаполитанское королевство и Турция договорились единым фронтом выступить против французов. Австрияки и неаполитанцы собираются вытеснить французские войска из Италии, турки должны выступить против Наполеона в Египте, а англичане с баварцами и ганноверцами собираются захватить Батавскую республику. Россия провозгласила вооруженный нейтралитет и подписала конвенцию с Данией, Швецией и Пруссией. Все, мы в мясорубку этой войны не лезем. Пока, по крайней мере, пока, потому, что Макаров сообщи мне о неких брожениях в офицерской среде гвардейских полков. Недовольны, видишь ли, они, что заставляют их служить как положено, а не по кабакам шляться. Как бы ни учудили чего, не дай Господи. Может, блин, стоило их отправить повоевать куда-нибудь? Забавно, что в офицерской среде муссируется мнение, что во всех этих антиармейских реформах виноват канцлер Ржевский. Это все он, подлец, и генералов заслуженных поувольнял, и недорослей из полков отчислил, и с его указки введены эти прусские порядки и дисциплина. Вот так, я теперь хожу постоянно с револьвером, благо Чеботок его все же довел до ума. Мало ли что, а тут на медне благоверная моя осчастливила, беременна она, карета моя на рессорах, и дорога вроде нормальная, и не сказать, что трясет, а нет, что-то ноги разнылись, вернее, то, что от них осталось, к дождю, что ли, а ведь я еще молодой человек, 30, разве это возраст, весна сегодня дружная и ранняя, конец апреля еще, а тепло и зелено, как в мае, Пасха была ранняя, 24 марта, вот и весна ранняя, еду в стрельню, стрельнинский дворец Павел Петрович подарил Константину на свадьбу, вот, и сейчас там должна родить великая княгиня Александра Федоровна, а это событие для России очень важное, ведь все ждут наследника. Сейчас официально цесаревичем провозглашен Константин Павлович, за ним трон должен будет наследовать, согласно акта, высочайше утвержденного в день священной коронации его императорского величества и положенного для хранения на престол Успенского собора 16 декабря 1997 года, сын Константина. Поэтому в Стрельнинском дворце уже вторые сутки дежурит и Роджерсон, и Максимович, и Рихтер, ну и сам Константин. Конечно, Марингейм вот жалко умер, хороший был врач, и ведь молодой же еще был, 38 лет. С утра сюда уже выехала императрица Мария Федоровна, а Павел не смог него сегодня встреча с послом Великого княжества Литовского. Вот меня послал, чего спрашивается, я что, чем помочь могу? Впрочем, может для приобретения опыта пригодится, мне, туда-сюда, тоже отцом становиться. Ох, рад ли я, рад. Конечно, рад, мы женаты уже 3 года, но попервости я боялся за жену, 16 лет, рановато для заведения детей, ну а сейчас ей все же 19 скоро, вот мы и, энда, скоро стану отцом. Вильгельм Михайлович Рихтер смотрел, сказал, что все хорошо, и Бог даст к Рождеству Пресвятой Богородицы Дуня родит. Карета подпрыгнула на ухабе, и это как-то болезненно отдалось в спине. Что за новости, как-то раньше этого не было, не хватало еще проблем с позвоночником. Еду в сопровождении кирасир, не хухры-мухры, Давыдов настоял, типа, мало ли что, да тут ехать то с гулькин нос. Но, тем не менее, 2 кирасира впереди, 2 сзади и 2 на козлах. Ну да ладно, скоро приедем. Но карета вдруг остановилась. Что там случилось, Никифоров? Дверь кареты открывается, и я вижу старшего моих кирасир, Корнета Никифорова. Ваше сиятельство, там впереди какие-то всадники. Я послал узна, и вдруг раздается звук близкого выстрела, и у Никифорова глаза делаются сначала удивленными, а потом в них появляется обида. Он начинает заваливаться на спину. Выстрелы уже раздаются отовсюду. Я вижу, как в стенках кареты появляются дыры от пуль. Засада, твою ж дивизию. Проморгали. Белым днем. Я вижу, как падает с лошади еще один мой кирасир, пытавшийся закрыть карету собой и своей лошадью. Его лошадь, видимо раненая, вначале встает на дыбы, а потом заваливается на лежащего уже на земле всадника. На козлах уже никого нет. Убиты, в руке у меня револьвер, но куда стрелять? Я не вижу противника. Выстрелы прекращаются так же внезапно, как и начались. Слышны только звуки отчаянной рубки. Кто-то все же из моего эскорта жив. Эх, были бы у меня ноги. Вдруг открывается дверь кареты с противоположной стороны. Я вижу черную офицерскую треуголку измайловца. Свои, чужие, из-под треуголки на меня смотрят злые колючие глаза незнакомого офицера. Успеваю увидеть шпагу в левой руке. Левша, умри, сволочь. Он резким движением направляет шпагу мне в лицо. Наверное, в горло метил. Выстрел. Все в дыму. Чертов этот дымный порох. -1. Осталось еще 5. Осталось всего 5 патронов. Нельзя, чтобы револьвер им достался. Мне бы ноги, мы бы еще посмотрели, кто круче. Еще бы парочку с собой забрать. Как же Дуня, когда ей скажут? Высовываюсь из двери и вижу бегущих к карете военных в форме измайловцев. не стреляют. Видимо, пистолеты уже разрядили, а перезаряжать некогда. Семеро. Не хватит патронов. Значит, меня зарежут, сволочи. Зарежут, как кабана, гады. Почему-то очень не хочется быть зарезанным. Вот они уже в шагах семи. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Дым. Я вываливаюсь в противоположную дверь и падаю на тело Никифорова. Вот, у него же пистолет. И палаш. С трудом встаю. В шагах в 10-1 мой кирасир еще рубится пешим с двумя измайловцами. Видно, что уже из последних сил. Он уже весь в крови. Надо помогать. Выстрел. Сквозь дым вижу, что попал, и один измайловец валится в траву. Второй на мгновение отвлекается и получает палаш в живот. Я бросаю уже ненужный револьвер. Ну, может и отобьемся, сколько их всего. Ну не весь же полк по мою душу. Оборачиваюсь. Из-за кареты выскакивают четверо. Значит, раз все же я промахнулся, стреляю из пистолета Никифорова. Практически с трех шагов. Опять все в дыму, но это мне на руку. Поднимаю палаш погибшего корнета и делаю два шага назад. Дым рассеивается. Передо мной стоят три молодых офицера. Они хоть и разгорячены боем, но все же неуверенность в их лицах читается. Видимо, более опытных я все же отминусовал. Стоят, мнутся. Еще бы, только что на их глазах жертва застрелила пятерых их товарищей. Один. Ну что, сопляки, нападайте. Я уже не думаю. Азарт боя поглотил меня. Цель одна – убить побольше. Но они не нападают. А чего-то ждут, что ли? Рядом со мной вдруг появляется окровавленный мундир кирасира. Скосив взгляд, замечаю, что он совсем без силы ранен, видимо серьезно, в левое плечо. Странно, но появление кирасира вдруг придает решимости моим оппонентам. Кровь что ли на них так подействовала? Двое почти одновременно делают выпад в мою сторону, но кирасир закрывает меня собой, успев отбить один клинок и приняв второй грудью. Я, пользуясь моментом, будучи закрытой умирающим моим спасителем, из-за его плеча, втыкаю палаш в горло одному из нападавших. Ну, против этих двух оставшихся молокососов может и выдержу. Я, конечно, еще тот фехтовальщик, но и они, видимо, не д'Артаньяны. Выпад справа, нападающий явно метит мне в грудь. Поворот корпуса, шпага проходит рядом с моим левым плечом, шаг навстречу и мой оппонент уже сбоку от меня. Рука моя, мне кажется, помимо моей воли всаживает палаш в подмышку сопернику. Он уже убит, но падая, пятится назад и отводит за собой и мой палаш. Перед вторым соперником я предстаю с широко раскинутыми руками. Между нами всего шаг, и увернуться от его клинка я уже не успеваю. Одновременно с его выпадом пальцами левой руки пытаюсь ткнуть ему в лицо, но его шпага все же достает меня, и я даже вижу, как клинок входит в мое правое плечо. Я еще не убит. Но оружия у меня уже нет, мой противник, совсем еще мальчишка, ну лет 18, не больше, отступил и растерянно смотрит на меня, не пытаясь атаковать. Чувствую, как начинает неметь правая сторона тела. Я держусь только на адреналине. Долго ли? Ну, что остановился? Добивай. Не могу. Я не могу безоружного. Тьфу ты, благородный какой. Надо же, из засады. Как тать, значит, можешь, впятером на одного тоже, а вот безоружного нет. Ну очень благородно с твоей стороны, только бы не потерять сознание. Я поворачиваюсь к нему спиной, подхожу к карете и сажусь, вернее падаю на землю возле колеса. Как же Дуня и ребенок, когда ей скажут, лежу на чистых простынях у себя в спальне. Хорошо, эх, хорошо то хорошо, да ничего хорошего. Мои маленькие приключения, действительно маленькие на фоне событий, произошедших в Петербурге, закончились всего лишь не особенно-то серьезным ранением, а вот для Павла Петровича Первого этот день стал роковым. Получается, что он процарствовал даже меньше, чем в той моей истории. Эх, зря, зря он послал меня в стрельню. Хотя, пока я там под стрельней бодался с горсткой заговорщиков, основные силы измайловского полка во главе с командиром полка бароном Бенниксеном, кавалергардский полк Уварова и Преображенский полк блокировали другие полки гарнизона и, главное, блокировали охранный полк Давыдова. Группа заговорщиков во главе с крикс-комиссаром Дерибасом обманом проникла в мраморный дворец. Провел ее мимо постов флигель-адъютант императора Павел Голенищев-Кутузов. Застрелив перед кабинетом императора двоих телохранителей, они ворвались к Павлу. Суходольский, часто постоянно находившийся рядом с императором, понял все сразу и, закрыв собой упало, выхватил пистолет, но один из заговорщиков, Муравьев-апостол, выстрелил в него и убил на месте. Павел же выхватил из стола пистолет и выстрелил в Бенниксена, который начал ему предъявлять ультиматум от имени заговорщиков об отречении от престола. Пуля попала Бенниксену в правый глаз и разнесла весь затылок. Тогда генерал-майор Вердеревский выстрелил Павлу в грудь. Пуля, по-видимому, пробила легкое. Павел упал, но был еще жив. В это время Давыдов, поняв, что в городе начался мятеж, и разобравшись с силами мятежников, смог деблокировать свои батальоны и во главе один батальона прибыл к мраморному дворцу. Охрана дворца, сначала, будучи в неведении о происходящем внутри, попыталась организовать отпор людям Давыдова, но увидев командира полка, присоединилась к ним. Когда Давыдов со своими людьми ворвался в кабинет императора, Павел был еще жив, но это была уже агония. При появлении Давыдова с солдатами заговорщики попытались сопротивляться, но были частично заколоты солдатами охраны. Василию Денисовичу пришлось останавливать солдат, чтобы хоть кого-то из заговорщиков можно было допросить. Мятежники, не получив подтверждения отречения императора, быстро сдулись. Большая часть офицеров мятежных полков втянута в заговор была обманом, а солдаты же вообще просто выполняли приказы. Вдохновителями заговора оказались Дерибас, граф Панин и, назначенный вместо ставшего генерал-фельдцейхмейстера Маракчеева, генерал-губернатор Петербурга граф Палин. Все трое были в числе 12 заговорщиков, участвовавших в убийстве императора. Палин и Панин были заколоты штыками, а Дерибас оглушен прикладом и взят живым. Ирония момента заключалась в том, что отец Панина был когда-то наставником Павла Петровича, а Палин когда-то считался другом императора, да и большинство заговорщиков карьеру сделали благодаря Павлу Петровичу. Из лично причастных к убийству императора взять живыми удалось только троих – Дерибаса, командира Преображенского полка Талызина и Муравьева-Апостола, Бенниксен Уваров, Голенищев Кутузов, Вердеревский, Панин, Палин, командир конногвардейского полка Янкович Демириева и шеф 1-го артиллерийского полка Тучков III были заколоты солдатами.